Роль генерала Черемисова. Автомобиль, на котором я уехал из Гатчины, принадлежал моему другу, комиссару 8-й армии Вензегольскому. Вензегольский и флегонт Клепиков поехали со мной. Была поздняя осень. К вечеру ударил мороз, и дороги заледенели. Под лугой в лесу выпал снег. Я помню, что когда ночью мы остановились, чтобы переменить шину, в темноте, там, куда не хватал свет наших двух фонарей, между запорошенными елями мелькнуло две красные точки, два глаза. Минуту эти два глаза пристально смотрели на нас и потом скрылись без шума. Я спросил Вензегольского: «Волк?» «Нет, лось». Кроме этого лося, мы до луги не встретили никого. Гатчина не была окружена со стороны Варшавской дороги. Большевики не угрожали генералу Краснову с тыла, и опасения Керенского, что нас возьмут в плен или что мы будем убиты, не оправдались. У меня явилась надежда, что я успею еще привести войска. В Пскове не было обещанных Керенскому частей 33-й и 3-й финляндских стрелковых дивизий, поэтому я решил доехать до Невеля, где стоял штаб 17-го корпуса, командира которого, генерала Шиллинга, я знал за человека решительного. Я рассчитывал, что он сумеет двинуть части своих войск на помощь генералу Краснову. В Невеле все было спокойно. Генерал Шиллинг мне сообщил, что его корпус почти не тронут большевистской пропагандой, и обещал послать отряд в Гатчину, как только получит приказание от главнокомандующего Северным фронтом генерала Черемисова. С этим его обещанием я уехал в Псков, к генералу Черемисову. В Пскове тоже все еще было спокойно. Но начальник штаба Северного фронта, генерал Лукирский, и генерал-квартирмейстер генерал Барановский сказали мне, что генерал Черемисов, по-видимому, сознательно, несмотря на приказание покойного ныне генерала Духонина, задерживает отправку войск в Гатчину. Генерал Лукирский добавил: «Если вы явитесь к нему, я не уверен даже, что он вас не арестует». К генералу Черемисову я не явился. Я послал офицера к генералу Духонину в Могилев с донесением о том, что происходит во Пскове, и, узнав в штабе, что части 33-й и 3-й финляндских стрелковых дивизий, двигавшиеся с юго-западного фронта, должны уже находиться около Луги, выехал в Лугу. Мы не спали три ночи. Было холодно. Автомобиль медленно шел по снегу, и снег медленно падал на автомобиль. В деревнях нас останавливали крестьяне и расспрашивали, что произошло в Петрограде, и правда ли, что Керенский арестован. Они возмущались большевиками и говорили, что большевики забыли Бога. Я не знал еще, что мои страдания напрасны, что на другой день после моего отъезда из Гатчины матросы ворвались во дворец, что Керенский спасся бегством и что казаки генерала Краснова сдались большевикам. Но я почувствовал, что большевики победили, когда приехал в Лугу. На улицах толпились солдаты. На всех углах говорили речь. Милиции не было. В городе царил беспорядок. Я послал флегонт Клепикова посмотреть, что делается на вокзале. Вернувшись, он доложил мне, что эшелоны 33-й и 3-й финляндских стрелковых дивизий стоят на запасных путях, и что много также большевистских солдат, и что распоряжается ими матрос Дыбенко, впоследствии большевистский морской министр. Через час я увиделся с офицерами 33-й и 3-й финляндских дивизий. Давно вы в Луге? Два дня. Почему вы не двигаетесь на Гатчину? У нас нет определенного приказания. Но ведь вы получили приказание от генерала Духонина. Так точно. Так в чем же дело? Генерал Черемисов за эти два дня отдал 5 противоречивых приказаний. То он приказывал погрузиться, то стоять в луге, то опять грузиться, то возвращаться на юго-западный фронт. Люди истомились и перестали что-либо понимать. Большевики, разумеется, ведут пропаганду, сбивают их с толку. Кроме того, говорят, Гатчина уже пала. Председатель дивизионного комитета, поручик Густав, докладывавший мне это, остановился и ждал приказаний. Я спросил: Но вы желаете сражаться с большевиками? — Так точно. — Так грузитесь в вагоны. Наш штаб не согласен. — Почему? Начальник штаба говорил, что необходимо приказание генерала Черемисова. Попросите суда начальника штаба. Начальник штаба мне повторил то, что я услышал от поручика Густова. Генерал Черемисов не только не содействовал, но препятствовал продвижению частей на помощь генералу Краснову. И когда вечером пришло от него приказание частям 33-й и 3-й финляндских стрелковых дивизий погрузиться обратно на Юго-Западный фронт, то люди погрузились беспрекословно, и еще те верные войска, которые предназначались для спасения Петрограда от большевиков, были двинуты не на Петроград, а по направлению к Пскову. Какими соображениями руководился генерал Черемисов, мне неизвестно. Быть может, он тоже не хотел защищать Керенского. Быть может, он сочувствовал большевикам. Как бы то ни было, его приказания сыграли в то время решающую роль. Уже не оставалось надежды, что можно двинуть какие бы то ни было верные части на Петроград. Для этого надо было бы арестовать генерала Черемисова. Но кругом него были большевики. Я вернулся в Псков. В Пскове уже все изменилось. Уже ясно было, что большевики взяли повсюду верх. Те же митинги, что и в Луге, те же речи, тот же уличный хаос. Я решил возвратиться в Петроград, чтобы посоветоваться с друзьями. Я переоделся в форму пехотного капитана и в таком виде пришел на вокзал. Через день я был в Петрограде.